29. Ваня. О чем я думаю в тот момент, когда прижимаю Лизу к себе покрепче и проникаю языком в ее рот, сказать сложно. Видимо, вообще ни о чем, кроме того, что мне этого дико хочется. Даже не просто хочется. Ощущения такие, что я сдохну, если этого не сделаю. И все становится неважно, кроме этих ощущений. Все доводы рассудка отлетают куда-то далеко-далеко. А ведь я только что думал, что мне в жизни Шуйской нет места, как и ей в моей. Не представляю, как наши реальности соединить. Мне фантазии не хватает. Я слушаю ее рассказы про их порядки, про то, что ей замуж надо обязательно, и обязательно с позволения отца, и... Не понимаю ход ее мыслей. Мой мозг устроен по-другому. Что мешает просто послать их всех, например? Ну, не насильно же они ее к алтарю потащат. Или потащат. Все может быть, наверное. Но ощущение, что нет, что эти путы только в ее голове, зато держат крепко-накрепко. И главное, Лиза сама глубоко уверена, что только так правильно. Она вообще очень правильная. И наивная. И доверчивая. Вот сейчас я жадно целую ее мягкие теплые губы, тискаю на своих коленях, гладя ладонью округлое бедро сквозь шерстяную плотную юбку и думаю только о том, как бы эту юбку задрать. А монашечка моя, глупая, обнимает меня за шею и все позволяет. И мне почему-то одновременно стыдно и болезненно жарко от этого. Я вчера из клуба в 3 часа ночи домой приполз. Ничего такого там не было, все по обычной программе. Но узнала бы Лизка, наверное, бы дулась сейчас и снова играла в отстраненное безразличие, а не робко ласкала мой язык своим язычком. И да, я вроде как ей ничего не обещал, да и не могу пообещать, ведь просто гулять она не хочет, ей сразу замуж подавай, но это ведь смешно. Какой замуж? Это не для меня. Она не для меня, я знаю. И знаю, что надо бы по-хорошему отстать, тем более что льнет уже сама. Значит, как и все девчонки, уже напридумывала что-то. Да, надо отстать. Но я не могу. Не могу пока. Я только потрогаю, и все. Это же не очень грех, да? Так, грешок. Грешочек. Лиза ерзает на моих коленях, прижимаясь крепче. Задевает пах и меня зноем обдает, вытравливая последние мысли из головы. Нет уж, я сам от этого не откажусь. Я не настолько благородный. Снег падает сверху хлопьями, потихоньку пропитывая одежду. Наше дыхание смешивается влажным паром. Сердце бешено в груди стучит. Сплетаюсь с ее языком смелее, пошло. Сжимаю попку, поглаживая. Подтягиваю Лизку еще ближе, прямо на рискующую треснуть ширинку. Лиза смущенно стонет мне в губы. Сладко так. Пальцы в моих волосах вздрагивают и крепче сжимают пряди. Ноготки царапают чувствительную кожу головы. Мурашками это все рассыпается. Ловлю каждую мелочь, уплываю в марево, мысленно уже имею ее. Вряд ли мне грозит повторить это в реальности, так что в фантазиях ни в чем себе не отказываю, распаляясь еще больше. За прикрытыми веками бордовые вспышки пульсируют. Сжимаю девичью талию через пуховик до боли, мну попку, настойчиво толкаюсь языком в рот. «Вань!» всхлипывает моя монашечка, резко отстраняясь. Щеки пунцовые, взгляд влажный, растерянный. Переборщил. Шумно вбираю в себя воздух, пытаясь быстро сфокусироваться. Бесполезно. В голове чувственный дурман. Еще бы чуть-чуть. Мне не хватило. Но как? Пойдем погреемся где-нибудь. Предлагаю севшим из заблуждающего в крови возбуждения голосом. Хорошо, что Шуйская небольшой спец в распознавании степеней этого самого возбуждения, иначе бежала бы уже к метро, сверкая пятками. «Надо домой», — смущенно отводит Лиза взгляд. Все равно, наверное, интуитивно улавливает мое состояние. Про то, что перегнул с поцелуем, не говорит, но и так понятно. Снова испугал. «Успеешь домой. Пошли чай попьем». Саживаю ее с коленей, ставя монашечку свою на ноги. Поднимаюсь сам, отряхивая снег и незаметно одергивая ширинку. «Лиз, я больше не буду». Поймав ее взгляд, пытаюсь заверить в этом Шуйскую и себя самого заодно. «Как договаривались, помнишь?» «Только если ты сама», — улыбаюсь ей. Стараюсь беспечно, чтобы не поняла, насколько я не хочу расставаться сейчас. «Звучит сомнительно. Я должна верить?» — фыркает Лиза. «Лучше проверь», — подмигиваю. Смотрим друг другу в глаза, улыбаясь. Лиза закусывает припухшую от поцелуя в губу. В глазах чистая, робкая нежность. «Бля, как снова хочется потискать ее прямо сейчас!» Сглатываю, пряча руки в карманах, чтобы к ней не протянуть. Жду, что решит. А тело так и звенит нетерпением. «Ну, пойдем», — наконец соглашается. Внутри словно шарик схлопывается радостной вспышкой. «Ну, пойдем». Бредем рядом, меся снег. Уже темно совсем, зима, ночь приходит рано. Витрины в огоньках, машины, потихоньку ползущие в пробки, истерично сигналят. Лиза останавливается было у какой-то булочной, но я тяну ее дальше, в чайхану, молясь, чтобы там были укромные уголки и диваны. Не чай я хочу. Мне везет. В полуподвальном помещении темно. Горят только настенные лампы, больше напоминающие ночники. Все поделено на зоны. Залы, комнаты нанизаны бусинами на узкие проходные коридорчики. Ненавязчиво играет восточная музыка. Везде подушки, низкие диваны. На стенах пестрые ковры. Администратор, узнав, что мы вдвоем, будто считывает мой запрос на интим и отводит нас с Лизой в самый дальний, крохотный, практически пустой зал. Предлагает столик, который еще и за ширмой. Раскладывая меню, спрашивает, нужен ли кальян. Я отрицательно мотаю головой и сразу прошу большой чайник с фруктовым чаем. Лиза с интересом озирается. Явно никогда я в подобных кафе не была. Помогаю ей раздеться, и когда Шуйская выбирает диван и садится на него, пристраиваюсь не напротив, а рядом. «Ты обещал не приставать». Лиза выразительно косится на руку, которую я кладу на спинку дивана за ее плечами. «Просто сел. Тебе жалко? Ручки-то вот они!» — ухмыляясь, кручу кистями. «Ох, Вань!» — улыбнувшись, качает головой. А потом взгляд Лизы соскальзывает на мои губы. Мы рядышком сидим. Жарко так. Мысли путаются. Ласкаем глазами лица друг друга. Дыхание учащается. Меня возбуждением опять с головой накрывает. Хоть, по сути, вообще ведь не делаем ничего. И только очень хочется верить, что я не один это так остро ощущаю. Не схожу с ума. Что мы вдвоем. Через пару минут приходит официант узнать, что мы выбрали. А мы и не выбирали. И даже не говорили, а вот так сидели. Странно так. Лиза жутко смущается, будто ее поймали за чем-то недостойным. Кидается осторожно листать меню. Я же на память вспоминаю, что обычно можно заказать в таких местах, и прошу принести нам хачапури по-мегрельски и какой-нибудь вкусный десерт для девушки. Лиза в итоге так ничего и не выбирает. Официант, кивнув, снова оставляет нас одних. Шуйская сидит теперь, облокотившись на стол, чтобы не быть так близко. И хочется погладить ее спину, прощупать сквозь вязку платья позвонки, провести ладонью по лопаткам. У меня кончики пальцев нетерпеливо зудят от этих картинок в голове. Фантомными ощущениями, как бы это ощущалось, кроет. «Расскажи про общину свою». Хрипло предлагаю, собирая пальцы в кулаки, чтобы не сорваться. «Зачем тебе?» – спрашивает Лиза, обернувшись. «Интересно», — пожимаю плечами. «Что именно?» — улыбается. «Все. Как образовалась? Как развлекаетесь? Да что сама хочешь, расскажи». «Но...» Лиза задумывается на секунду, уже знакома для меня, закусив уголок нижней губки, а потом начинает говорить. И расслабляется. Снова падает на спинку дивана поближе ко мне, смотрит прямо в глаза. Потом садится полубоком и иногда дотрагивается до моего бедра, когда говорит. Стараюсь смешить монашечку свою, вставляя разные комментарии. Ее вообще легко рассмешить. Если Лиска не зажимается и не занята строительством барьеров, она та еще хохотушка. Нам приносят еду, но не до нее. Чай в пиалах остывает практически нетронутым. Постепенно Лизины колени почти оказываются поверх моих бедер, потому что она немного подгибает под себя ноги, глубже садясь на диване. Лица наши уже очень близко. И голоса тише от вибрирующих интимных интонаций. Я вижу, как пьяно блестят ее глаза, и чувствую, какой возбужденный жар от нее идет. Ну, поцелуй уже сама. Я же обещал, что первой не буду. И в какой-то момент это происходит. Очень застенчиво и по-детски, но происходит. И меня обваривает всего. Вцепляюсь руками в спинку дивана, чтобы не начать ее тут же лапать. Медленно и ласково углубляю поцелуй. Лиза обвивает руками мою шею. Чувствую, как у нее пульс безумно частит. Пальчики, зарывшиеся в мои волосы на затылке, нежные-нежные. Переплетаемся языками, ловя токи от робких прикосновений. Меня сокращает от желания большего, но спугну ведь опять. Стараюсь расслабить себя, не гнать, уяснить, что больше ничего не будет, что ведь и так охрененно хорошо. В какой-то момент немного отпускает, и мы просто в кайф целуемся. Долго. Даже смеемся, разлепляясь. А потом целуемся опять. Лиза смелеет и ощупывает мое тело через одежду. Словно ей любопытно, настоящий я или нет. Не рискую ей предложить забраться хотя бы под толстовку своими горячими ладошками. Может, в следующий раз. Для нее, наверное, и так впечатлений до хрена. Я же сам себе позволяю только обнять ее одной рукой за плечи. Я ведь обещал. Ее зазвонивший в сумочке телефон хуже будильника. Издевательство. Черт, уже почти 9. Лиза скорбно сводит брови, смотря на горящий экран, а затем принимает вызов. Да, Домна Маркеловна. Да, я знаю. Да, скоро буду. Что? Нет, не с ним. Косится на меня еще не до конца трезвым взглядом. Нина Петровна сказала? Ну, мало ли, что она сказала. Раздраженно фыркает. «Все, я скоро буду». Вешает трубку. «Что, уже настучали?» Хмыкаю я. «Это бабулька, у которой ты живешь?» «Да, та самая бабулька». Нервно приглаживает Лиза растрепанную косу. Взгляд мечется. Намеренно не смотрит мне в глаза. Пристыдили и повелась сразу, что ли? «Эй, мы ничего не делали такого уж позорного!» Моментально вспыхиваю от злости. «Наоборот, я держался тут из последних сил, а она...» «Ваня, мне пора, а то на метро еще час ехать. Я тебе должна что-нибудь?» Вставая, кивает на нетронутый десерт и хачапури. Хмуро смотрю на нее из-под лобья. «Ну ты шуйская совсем!» Как пощечина. «Сядь, Елизавета, расплачусь и отвезу за 20 минут». Грубовато отрезаю. Бесит вдруг так, что тянет наорать. Чувством вины от нее воняет за километр. Будто полк только что обслужила, а не со мной целовалась. «Отвезешь?» — удивленно выгибает брови Лиза. «Но у меня тачка у вашей церкви припаркована». «А зачем мы тогда к метро шли?» «Это ты шла», — криво улыбаюсь. «А я просто хотел с тобой погулять».